вспомнила о совке для угля и тихонько спустилась за ним вниз, пока Марила была в буфетной. Пришлось изрядно помучиться, прежде чем удалось снести жабу вниз по лестнице. Она трижды спрыгивала с совка, и один раз Энн даже испугалась, что совсем потеряла ее в передней. Долгий вздох облегчения вырвался из груди Энн, когда она, наконец, выпустила жабу в вишневом саду. Если бы Марила узнала об этом, она больше никогда в жизни не смогла бы спокойно лечь в постель. Я так рада, что маленький грешник вовремя раскаялся. А вот Диана подает мне знаки из своего окна. Как хорошо! Мне, право же, нужно немного отвлечься, ибо с Энтони Паем в школе и Дэви Кейсом дома мои бедные нервы получили все, что они могут вынести за один день. Глава 9. Вопрос цвета. Эта старая зануда Рэйчел Линд опять была здесь сегодня. Приставала ко мне, чтобы я внес деньги на покупку нового ковра для ризницы, сказал мистер Харрисон гневно. Терпеть не могу эту бабу. Она хуже всех прочих, каких я знаю. Такая может вложить целую проповедь и библейский текст, толкование и примеры в 6 слов и швырнуть ими в вас, словно кирпичом. Энн, сидя на ступеньке крыльца, наслаждалась очарованием серых ноябрьских сумерек и легкого западного ветерка, проносившегося над свежевспаханным полем и посвистывавшего странную, чуть слышную мелодию в темных елях за садом. Она обернулась к мистеру Харрисону с мечтательным выражением на лице. «Вся беда в том, что вы с миссис Линд не понимаете друг друга», — попыталась объяснить она. — В таких случаях люди всегда относятся друг к другу с неприязнью. Я тоже сначала не любила миссис Линд, но стоило мне понять ее, как я научилась ее любить. — Может быть, миссис Линд и по вкусу некоторым, но я не собираюсь есть бананы из-за того, что мне пообещают, будто я полюблю их, если только буду есть их почаще, — проворчал мистер Харрисон. — А что до того, чтобы, как ты говоришь, понять ее? Так мне уже ясно, что закоренелая сплетница. И я ей об этом прямо сказал. «Ах, это должно быть глубоко задело ее чувства», — сказала Энн с упреком. «Как вы могли сказать такое? Однажды, много лет назад, я тоже сказала миссис Линд ужасные вещи, но это произошло потому, что я вышла из себя. Обдуманно, я никогда бы не смогла бы сказать ей этого». «Я сказал ей правду». И я за то, чтобы всякому говорить правду. «Но вы говорите не всю правду», — возразила Энн. «Вы говорите только неприятную часть правды. А вот, например, вы сказали мне уже добрый десяток раз, что у меня рыжие волосы, но ни разу, что у меня красивый нос». «Хм, думаю, ты это и без меня знаешь», — засмеялся мистер Харрисон. «О рыжих волосах? Хотя, должна заметить, они теперь гораздо темнее, чем прежде. Я тоже знаю, так что нет необходимости говорить мне и о них». «Ну ладно, я постараюсь не поминать об этом впредь, коли ты так чувствительна. Ты должна извинить меня, Энн. Такая уж у меня привычка всегда говорить откровенно, и люди не должны на меня за это обижаться». «Но они не могут не обижаться. И от того, что это просто ваша привычка, как мне кажется, никому не легче. Что вы подумали бы о человеке, который ходит повсюду и колет людей булавками и говорит: «Извините, но вы не должны обижаться на меня за это. Такая уж у меня привычка». Вы подумали бы, что он сумасшедший, разве не так? А что до миссис Линд, так может, она и сплетница. Но сказали ли вы ей также, что у нее доброе сердце, и она всегда помогает бедным? Вы, может быть, слышали, что Тимоти Коттон украл у нее из молочни горшочек масла, а жене сказал, что купил. И миссис Коттон при первой же встрече заявила миссис Линд, что масло отдавала репой. Но миссис Линд в ответ только выразила сожаление, что масло не удалось, и не сказала ни слова о краже. «Ну, может быть, у нее есть некоторое хорошее качество?» — уступил мистер Харрисон неохотно. — У большинства людей они есть, даже у меня. Хотя ты, может, и не подозреваешь. Но в любом случае я не собираюсь давать на этот ковер ни цента. Люди здесь, мне кажется, вечно выпрашивают денег. А, кстати, как там поживает ваш проект по краске клуба? Замечательно. В прошлую пятницу на заседании общества друзей Эйвонли мы обнаружили, что денег у нас с избытком. Хватит и на покраску стен, и на ремонт крыши. И она добавила с выразительным ударением на первом слове. Большинство людей жертвовали очень щедро. Мистер Харрисон, несмотря на всю мягкость характера, она могла капнуть немного яда в невинную, на первый взгляд, фразу, когда этого требовал случай. «И в какой цвет вы его собрались красить?» «Мы выбрали красивый оттенок зеленого, а крыша, разумеется, будет темно-красная. Мистер Роджер Пай сегодня купит в городе краску. А кто будет делать работу?» «Мистер Джошуа Пай из Кармади. Он уже почти кончил крыть крышу. Нам пришлось дать заказ ему, потому что все паи, а их здесь 4 семьи, как вы знаете, заявили, что не дадут ни цента, если работу не поручат Джошуа. Они подписались на $12, и нам не захотелось терять такую большую сумму, хотя некоторые думают, что не следовало поручать дело паям. Миссис Линд говорит, они вечно стараются вылезти вперед. Главный вопрос – справится ли этот Джошуа со своей работой как следует? Если да, то, по моему мнению, не имеет значения, пай он или не пай. Его считают хорошим работником, хотя и говорят, что человек он странный. Он никогда ни с кем не разговаривает. Ну, тогда по здешним меркам он действительно странный, заметил мистер Харрисон сухо. Я и сам не был болтлив, пока не перебрался в Эйвонли, а тут пришлось разговориться в порядке самозащиты. Иначе миссис Линд объявила бы, что я не мой, и начала бы собирать деньги по подписке, чтобы научить меня объясняться жестами. Ты уже уходишь, Энн? Да, мне пора. Я должна еще кое-что шить для Дуры сегодня вечером. К тому же Дэйви, вероятно, уже досадил Марилле каким-нибудь очередным озорством. Первое, что он сказал мне сегодня утром: «Энн, куда уходит темнота? Я хочу знать». Я рассказала ему, что она уходит на другую сторону земного шара. Но после завтрака он объявил, что это не так, что она уходит на дно колодца. Марилла говорит, что за сегодняшний день 4 раза поймала его, когда он, свесившись в колодец, пытался разглядеть дно. «Это разбойник», — объявил мистер Харрисон. «Прибежал сюда вчера, и пока я был на скотном дворе, вырвал у Джинджера из хвоста 6 перьев. Бедная птица с тех пор хандрит. Я думаю, эти дети для вас сущее наказание, куча забот с ними». «Все, что стоит иметь, требует забот», — сказала Энн, втайне решив простить Дэви следующую проделку, какой бы она ни оказалась, за то, что он отомстил Джинджеру за ее страдания. А вечером мистер Роджер Пай привез домой краску для клуба, и на следующий день мистер Джошуа Пай, угрюмый, неразговорчивый человек, начал красить. Никто не мешал ему работать. Клуб стоял на так называемой нижней дороге. Поздней осенью она всегда была сырой и грязной, и люди, направлявшиеся в Кармади, ехали по более длинной, верхней дороге. Клуб был окружен довольно густым еловым лесом, и его можно было увидеть только с близкого расстояния. Мистер Джошуа Пай трудился в полном одиночестве, которое было так дорого его независимой и необщительной душе. В пятницу вечером он закончил работу и отправился домой. Вскоре после его ухода миссис Рэйчел Линд, возвращавшаяся из Кармади, и, снедаемая любопытством, смело бросила вызов всей грязи нижней дороги. Она обогнула на своей двуколке еловый лесок, и перед ее глазами предстал клуб. Вид его подействовал на миссис Линд странно. Она уронила вожжи, воздела руки к небу, произнесла: «Господи, помилуй!» и уставилась на клуб, словно не веря своим глазам. Потом она расхохоталась почти истерически. Здесь не могло обойтись без ошибки, не могло. Я знала, что паи непременно что-нибудь доперепутают. Миссис Линд поехала домой, то и дело останавливаясь, чтобы сообщить каждому, кто попадался ей на пути, на что теперь похож клуб. Новость распространилась, как лесной пожар. Гилберт Блайт, который сидел дома, склонившись над учебником, услышал ее на закате от батрака своего отца и со всех ног бросился в зеленые крыши. По дороге к нему присоединился Фред Райт. Возле калитки под большими, уже по-осеннему обнаженными ивами, они застали Диану Барри, Джейн Эндрюс и Энн Ширли, воплощенное отчаяние. «Это неправда, Энн?» — воскликнул Гилберт. «Правда», — ответила Энн с видом музы трагедии. «Миссис Линд заехала к нам на пути из Кармоди, чтобы сказать об этом. О, это ужасно! Что польза пытаться что-то здесь улучшать? Что ужасно?» — спросил Оливер Слоун, приблизившийся в этот момент к калитке, держа в руках коробку, которую он привез из города и должен был передать Марилле. «Ты еще не слышал?» «Всего лишь то», — заявила Джейн раздраженно, «что Джошуа пошел и покрасил клуб в синий цвет вместо зеленого, в ослепительный ярко-синий цвет, в который обычно красят тачки и тележки, но дома никогда. Миссис Линд говорит, что это наиотвратительнейший цвет, какой она когда-либо видела или могла представить, особенно в сочетании с красной крышей. Я онемела от удивления, когда услышала, и это после всех наших трудов, прямо сердце разрывается. Но как, скажите на милость, могла произойти такая ужасная ошибка?» – причитала Диана. Вину за это жестокое бедствие следовало, очевидно, возложить на паев. Улучшатели решили использовать краски фирмы «Мортон Харрис», банки с которыми нумеровались в соответствии с номерами образцов, представленных на специальной карточке. Покупатель выбирал цвет, пользуясь этой карточкой, и делал заказ на соответствующий номер краски. Выбранный оттенок зеленого шел под номером 147. А когда мистер Роджер Пай прислал своего сына Джона Эндрюс известием, что собирается в город и может привезти краску, улучшатели велели Джону Эндрю передать отцу, что требуется краска номер 147. Впоследствии Джон Эндрю всегда клятвенно заверял, что именно это он и сделал, но мистер Роджер Пай не менее решительно и упорно утверждал, что Джон Эндрю назвал ему номер 157. Так дело обстоит и по сей день. В тот вечер мрачное отчаяние воцарилось в каждом Эйвонлейском доме, где жил какой-нибудь улучшатель. В зеленых крышах атмосфера была столь тягостной, что даже Дэви почувствовал себя подавленным. Энн плакала и была безутешна. «О, Марилла, я не могу не плакать, хотя мне уже почти 17!» – всхлипывала она. «Это так унизительно! Это словно похоронный звон для общества друзей Эйвонли. Нас просто засмеют до смерти. Но в жизни, как во сне, дела часто принимают неожиданный оборот. Эйвонлийским жителям было не до смеха, они были слишком сердиты. Ведь это их деньги пошли на покраску клуба, и поэтому они чувствовали себя потерпевшей стороной. Все общественное негодование сосредоточилось на паях. Роджер и Джон Эндрю оказались виновниками путаницы. А что касается Джошуа, то нужно быть круглым дураком, чтобы, открыв банки и увидев цвет краски, не заподозрить, что произошла ошибка. В ответ на эту суровую критику Джошуа Пай заявил, что вкусы жителей Эйвонли не его дело, каково бы ни было при этом его личное мнение. Его наняли выкрасить клуб, а не рассуждать о цвете. Работу он выполнил честно и намерен получить за нее деньги сполна. Улучшатели с тяжелым сердцем выплатили ему причитающуюся сумму, предварительно посоветовавшись с мистером Питером Слоуном, который был мировым судьей. «Придется заплатить», — сказал Питер. Вы не можете возложить на него ответственность за эту ошибку, так как, по его словам, никто никогда не говорил ему, в какой цвет предполагается выкрасить здание. Ему просто дали банки и велели действовать. Но это прямо-таки позор, и клуб, конечно, выглядит ужасно. Несчастные улучшатели ожидали, что Эйвонли будет относиться к ним с еще большим предупреждением, но вместо этого в общественном настроении произошел крутой поворот. Оно изменилось в их пользу. Все считали, что это энергичная, полная энтузиазма молодежь, которая так усердно трудится для достижения благой цели, столкнулась с возмутительным к себе отношением. Миссис Лин призвала их продолжать и показать паям, что есть на свете люди, способные не провалить дело, за которое берутся. Мистер Мейджор Спенсер уведомил их, что выкорчует пеньки вдоль дороги перед своей фермой и посеет там траву. Все это за свой счет. И миссис Слоун зашла однажды в школу и с таинственным видом вызвала Энн на крыльцо, чтобы сообщить ей, что если улучшатели не отказались от намерения разбить весной клумбы у развилки дорог, то могут не опасаться ее коровы, потому что она, миссис Слоун, будет строго следить, чтобы это прожорливое животное держалось на почтительном расстоянии. Даже мистер Харрисон посмеивался, если он вообще посмеивался, про себя, а внешне было само сочувствие. «Не горюй, Энн! Большинство красок выцветает и выглядит с каждым годом все хуже и хуже. Но этот синий цвет настолько отвратительный с самого начала, что поблекнув может стать только симпатичнее. Зато крыша и покрыта, и покрашена отлично. Теперь народ может сидеть в клубе и не бояться, что с потолка потечет. Вы и так много сделали. Но синий клуб Эйвонли отныне будет притчей во языцах. Во всех окрестных деревнях, — ответила Энн с горечью. И надо признаться, что предчувствие ее не обмануло. Глава 10. Дэви в поисках впечатлений. А в один из ноябрьских дней, шагая домой из школы по березовой дорожке, Энн заново пришла к убеждению, что жизнь — совершенно чудесная вещь. Это был хороший день. Все, что замечательно, — в ее маленьком королевстве. Аристократическое имя Сен-Клэр не стало поводом ни для одной драки. У Прилли Роджерсон болел зуб, и так распухла щека, что она даже не делала попыток кокетничать с сидевшими поблизости мальчиками. С Барбарой Шоу случилось всего лишь одно несчастье. Она разлила на пол ковш воды. А Энтони Пая в этот день вообще не было в школе. Какой чудесный этот ноябрь! — сказала Энн, которая так никогда и не избавилась от детской привычки разговаривать с собой вслух. Обычно ноябрь — неприятный месяц, как будто год неожиданно обнаружил, что стареет, и не остается ничего другого, кроме как плакать и раздражаться из-за этого. Но нынешний год стареет как-то изысканно, совсем как величавая старая дама, которая знает, что может быть очаровательной даже с морщинами и седыми волосами. Какие были прелестные дни и восхитительные сумерки! Последние две недели прошло так мирно, и даже Дэви вел себя почти хорошо. Я нахожу, что он значительно изменился к лучшему. Какой тихий лес сегодня! Ни звука, только приглушенный гул ветра, перебирающего верхушки деревьев, словно прибой ракочет на далеком морском берегу. Милый мой лес, прекрасные мои деревья, я люблю каждое из вас как друга. Энн умолкла на мгновение, чтобы обнять стройную молодую березку и поцеловать ее молочно-белый ствол. Диана, неожиданно появившаяся на повороте дорожки, увидела это и засмеялась. «Ах, Энн, ты только притворяешься, что выросла. Я думаю, что наедине с собой ты все та же маленькая девочка, какой была всегда». «Конечно, ведь нельзя так сразу избавиться от привычки быть маленькой девочкой», сказала Энн весело. «Ты же знаешь, что я была маленькой целых 14 лет, а взрослая лишь неполных 3 года. Но я уверена, что в лесу всегда буду чувствовать себя ребенком. Эти прогулки по лесу после занятий в лесу и полчаса перед тем, как заснуть, единственное время, когда я могу помечтать. Я так занята. Работа, учеба, заботы о близнецах. Днем у меня совсем нет времени, чтобы мечтать. Но ты не догадываешься, какие чудесные приключения ожидают меня каждый вечер, когда я ложусь в постель в своей комнатке. Я всегда воображаю себя кем-нибудь выдающимся, заслуженным, знаменитым. Я или Примадонна, или медсестра Красного Креста, или королева. Вчера вечером я была королевой. Как это замечательно вообразить, что ты королева. Можно укусить все прелести этого положения, не подвергая себя связанным с ним неудобствам. И можно перестать быть королевой, как только захочешь, что невозможно в реальной жизни. Но здесь, в лесу, я люблю воображать совсем другое. Я дриада, живущая в старой сосне, или крошечный эльф, прячущийся под побуревшим листом. Эта белая береза, которую я поцеловала, моя сестра, и единственная разница между нами в том, что она дерево, а я девушка. Но это совсем несущественное различие. А куда ты идешь, Диана? К Диксонам. Я обещала Альберте помочь раскроить новое платье. Может быть, ты зайдешь за мной к ним вечером, и мы прогуляемся домой вместе? Я могу зайти, ведь Фред Райт уехал в город, сказала Энн с, пожалуй, слишком невинной миной. Диана покраснела, тряхнула головой и зашагала дальше. Впрочем, она не выглядела обиженной. Несмотря на твердое намерение выполнить обещание, данное Диане, Энн не зашла к Диксонам в тот вечер. Когда она добралась до зеленых крыш, положение дел оказалось таково, что все мысли, кроме одной, вылетели у нее из головы. Во дворе ее встретила Марила с безумными глазами. «Энн, Дора исчезла!» «Дора исчезла?» Энн взглянула на Дэви, который раскачивался на калитке, и заметила лукавый блеск в его глазах. «Дэви, ты не знаешь, где она?» «Нет, не знаю», — сказал Дэви решительно. «Я не видел ее с обеда, ей-богу!» «Меня не было дома с часу дня», — продолжила Марила. «Томас Линд неожиданно заболел, и Рэйчел прислала батрака с просьбой, чтобы я немедленно пришла к ней». Когда я уходила, Дора играла с куклой в кухне, а Дэви строил куличики за амбаром. Полчаса назад я вернулась, а Доры нигде нет. Дэви утверждает, что не видела ее с тех пор, как я ушла. «Не видел», — подтвердил Дэви торжественно. «Она должна быть где-то поблизости», — сказала Энн. «Она никогда не отважилась бы забрести далеко от дома. Вы же знаете, какая она робкая. Может быть, она просто заснула в какой-нибудь комнате?» Марила покачала головой. «Я обыскала весь дом, но, может быть, она в одном из амбаров?» Начались тщательные поиски. Встревоженные женщины обшарили каждый уголок дома, двора, хозяйственных построек. Энн пробежала через сад и лес призраков, громко окликая Дору. Марила взяла свечу и обследовала подвал. Дэви сопровождал то одну, то другую и был неистощим, придумывая все новые места, где, по его мнению, могла оказаться сестра. Наконец, Энн и Марила снова встретились во дворе. «Уму непостижимо!» – простонала Марила. «Да где же она может быть?» – в отчаянии воскликнула Энн. «А может, она свалилась в колодец?» – предположил Дэви радостно. Энн и Марила с испугом переглянулись. А мысль это преследовало их на протяжении всех поисков, но ни одна не решалась высказать ее вслух. «А вдруг?» – прошептала Марила. Энн, чувствуя дурноту и слабость, подошла к колодцу и заглянула через сруб. Внутри, на полке, как обычно, стояло ведро, а далеко внизу чуть отсвечивала поверхность неподвижной воды. Колодец Касбертов был самым глубоким в Эйвонли. «Если Дора...» Но Энн была не в силах даже подумать об этом. Она содрогнулась и отвернулась. «Сбегай за мистером Харрисоном», — сказала Марила, ломая руки. «Мистер Харрисон и Джон Генри уехали сегодня в город. Я сбегаю за мистером Барри». Пришел мистер Барри и принес свернутую в кольцо длинную веревку, которой был прикреплен, похожий на коготь, инструмент, сделанный из зубца старых вил. Пока он обследовал дно колодца этим орудием, Марила и Энн стояли рядом с ним, похолодевшие и дрожащие от ужаса. А Дэви, оседлав калитку, наблюдал за ними с выражением неописуемого удовольствия. Наконец мистер Барри покачал головой с явным облегчением. «Тут ее нет. Хотя ужасно странно, куда она могла подеваться. Послушай-ка, молодой человек, ты уверен, что понятия не имеешь, где твоя сестра?» «Я уже 10 раз сказал, что не знаю», – заявил Дэви с обиженным видом. «Может, какой-нибудь бродяга пришел и украл ее?» «Чушь!» – резко сказала Марила, свободная теперь от смертельного страха перед колодцем. «Энн, как ты думаешь, не могла ли она забрести к мистеру Харрисону? Она без конца вспоминала его попугая, с тех пор, как ты брала ее туда с собой. Не думаю, что Дора могла решиться зайти так далеко одна, но я сбегаю и посмотрю», – отозвалась Энн. Никто не смотрел на Дэви в этот момент, но если бы взглянул, то заметил бы явную перемену в его лице. Он тихонько соскользнул с калитки, побежал так быстро, как только могли нести его толстенькие ножки, к амбарам. Энн, не питая, впрочем, больших надежд, поспешила прямо через поле к ферме мистера Харрисона. Дом был заперт, ставни закрыты и ни души вокруг. Она остановилась на крыльце и громко позвала Дору. Из кухни послышался визгливый голос Джинджера, который принялся ругаться с неожиданной свирепостью. Но между его выкриками Энн услышала жалобный плач, доносившийся из маленького сарайчика, где мистер Харрисон хранил инструменты. Энн подскочила к двери, сняла засов и схватила в объятия несчастную маленькую, смертную, с залитым слезами лицом, которая, съежившись, сидела на перевернутом бочонке из-под гвоздей. «О, Дора, Дора! Ну и нагнала же ты на нас страху! Как ты здесь очутилась? Мы с Дэви пришли посмотреть на Джинджера!» всхлипывала Дора. «Но мы его не увидели. И Дэви просто стучал ногой в дверь, а Джинджер ругался. А потом Дэви привел меня сюда и закрыл дверь. И убежал. А я не могла выбраться. И плакала, и плакала. И мне было так страшно. И я так замерзла. И хочу есть. Ох, Энн, я боялась, что ты никогда не придешь». «Дэви?» Энн не сказала больше ничего. Она повела Дору домой с тяжелым сердцем. Страдание, которое причиняло ей мысль о поведении Дэви, заглушало радость от того, что она нашла девочку живой и невредимой. Саму проделку, то, что он запер Дору в сарае, можно было бы легко простить. Но Дэви лгал, лгал нагло и хладнокровно. Это был отвратительный поступок, и Энн не могла закрывать на это глаза. Она была готова сесть и заплакать от горького разочарования. Она уже так сильно полюбила Дэви, насколько сильно, она даже не знала до этой минуты. И открытие, что он способен на сознательную ложь, оказалось для нее невыносимо болезненным. Марила выслушала рассказ Энн молчании, которая не сулила ничего хорошего мистеру Дэви. Мистер Барри рассмеялся и посоветовал как следует разделаться с озорником, не откладывая. Когда он ушел домой, Энн успокоила и согрела всхлипывающую и дрожащую Дори, дала ей поужинать и уложила в постель. В кухню она вернулась как раз в тот момент, когда туда с мрачным видом вошла Марила, ведя или скорее волоча за собой упирающегося, покрытого паутиной Дэви, которого она нашла в самом темном углу конюшни. Она рывком поставила его на коврик, лежавший посередине кухни, а сама отошла и опустилась на стул у окна. У другого окна, поникшая, сидела Энн. Преступник стоял между ними. Спина его была обращена к Марилле, и казалось, эта спина робкой, покорной, испуганной, но лицо его было обращено к Энн. И хотя выражение этого лица оставалось чуть пристыженным, в глазах светилось дружеское доверие, как будто он чувствовал, что поступил скверно и ожидал, что его накажут, но вместе с тем не мог не рассчитывать на то, что потом Энн сама посмеется над всем этим вместе с ним. Но в серьезных серых глазах Энн не появилось и тени ответной улыбки, хотя это легко могло бы случиться, если бы речь шла только о шалости. Но здесь было нечто еще, нечто гадкое, отталкивающее. «Как ты мог так поступит Дэви?» — спросила она печально. Дэви смущенно поежился. «Да я просто для смеха. Тут все так долго было тихо, и я подумал, что будет весело, если нагнать на вас побольше страху. И правда, было ужасно смешно». Несмотря на боязнь наказания и некоторое раскаяние, Дэви усмехнулся при этом воспоминании. «Но ты сказал ложь, Дэви!» — возразила Энн еще печальнее. Дэви, казалось, был озадачен. «Что такое ложь? Ты хочешь сказать вранье?» «Я хочу сказать, что ты говорил неправду». «Само собой», — согласился Дэви откровенно. «А иначе вы не испугались бы. Мне пришлось наврать». После нескольких часов испуга и напряжения Энн чувствовала усталость и слабость. А отсутствие раскаяния со стороны Дэви явилось последним ударом. Ее глаза наполнились слезами. «О, Дэви, как ты мог?» — сказала она с дрожью в голосе. «Разве ты не знал, как это гадко?» Дэви был в ужасе. Энн плачет, плачет из-за него. Волна искреннего раскаяния поднялась и затопила его маленькое горячее сердце. Он бросился к Энн, взобрался к ней на колени, обхватил за шею руками и разразился слезами. «Я не знал, что вранье это гадко!» – всхлипывал он. «Откуда мне было знать? У Спрота все дети всегда врали и божились, что говорят правду. Пол Ирвинг, наверное, никогда не врет, а я ужасно стараюсь быть таким же хорошим, как он. Я боюсь, что теперь ты никогда больше не будешь меня любить. Энн, мне ужасно жалко, что ты плачешь из-за меня. Я никогда больше не буду врать». Дэви спрятал лицо на плече у Энн и отчаянно зарыдал. Энн мгновенно поняла, что творилось в его душе, и, крепко обняв Дэви, взглянула на Марилу поверх его кучерявой головки. «Марила, он не знал, что нехорошо лгать. Я думаю, мы должны простить его на этот раз, если он обещает, что никогда больше не будет лгать». «Никогда не буду, теперь, когда знаю, что это гадко!» – торжественно заверил Дэви между всхлипываниями. «Энн, если ты опять поймаешь меня на вранье, можешь...» Дэви мысленно поискал подходящее наказание. «С меня живьем кожу содрать!» «Дэви, не говори вранье, говори ложь!» – заметила школьная учительница. «Почему?» – спросил Дэви, сползая вниз и поднимая к ней, залитое слезами, недоуменное лицо. «Почему вранье хуже, чем ложь? Я хочу знать!» «Это просторечное, грубое слово. Маленькие мальчики не должны употреблять грубых слов». «Ужасно много вещей, которые маленькие мальчики не должны делать», — сказал Дэви со вздохом. «И никогда не думал, что их так много. Жалко, что вра... То есть ложь — это гадко, потому что врать ужасно удобно. Но раз это гадко, я никогда больше не буду». «Что вы делаете со мной за то, что я наврал в этот раз? Я хочу знать!» Энн просительно взглянула на Марилу. «Я не хочу быть слишком сурова к ребенку», — сказала Марила. «А никто, видно, не сказал ему, что лгать нехорошо. А дети Спротов были для него дурным примером. Бедная Мэри была слишком больна, чтобы как следует заниматься его воспитанием. А по моему мнению, трудно ожидать от шестилетнего ребенка, что он почувствует такие вещи инстинктом. Я полагаю, нам придется принять, что он ничего не знает, и начать с самого начала. Но его нужно наказать за то, что он запер Дору, а я не могу придумать ничего другого, как отправить его в постель без ужина. Но мы делаем это так часто. Ты не можешь предложить что-нибудь другое, Энн? И я думаю, для тебя это несложно при твоем богатом воображении. Но наказание – это так неприятно. «А я люблю воображать только приятные вещи», — возразила Энн, прижимая к себе Дэви. «На свете и так много неприятных вещей. Стоит ли воображать еще?» В конце концов, Дэви, как всегда, был отправлен в постель с приказом оставаться там до следующего полудня. Вероятно, размышления помешали ему заснуть, потому что, когда спустя час Энн поднялась к себе в комнату, она услышала, как он тихонько окликает ее. Когда она вошла в его комнату, он сидел на постели, уперев локти в колени и опустив подбородок в ладони. «Энн», — сказал он серьезно, — «это для всех гадко говорить ложь. Я хочу знать». «Да, для всех». «И для взрослых тоже?» «Да». «Тогда», — сказала Дэви решительно, «Марила гадкая, потому что она тоже сказала ложь, и она хуже меня, ведь я-то не знал, что это гадко, она знала». «Дэви, Марила в жизни не солгала», — воскликнула возмущенная Энн. «Солгала! В прошлый вторник она сказала, что если я не буду на ночь читать молитву, со мной случится что-нибудь ужасное. И я не читал целую неделю, чтобы посмотреть, что случится, и ничего не случилось», — заключил Дэви с оскорбленным видом. Энн подавила безумное желание расхохотаться, ибо была убеждена, что последствия будут роковыми, а затем горько взяла за спасение репутации Марилы. «Ну, Дэви, — сказала она внушительно, — именно сегодня с тобой случилось нечто ужасное». Дэви взглянул на нее с сомнением. «Ты, наверное, думаешь, что ужасно, когда посылают в кровать без ужина», — произнес он с презрительной миной. «Это совсем не ужасно. Конечно, мне это не нравится, но с тех пор, как я здесь, меня посылали в кровать так часто, что я привык. И ничего вы не выгадываете, что оставляете меня без ужина, потому что я всегда съедаю 2 раза больше на следующее утро». «Я говорю совсем не о том, что тебя отправили в постель, а о том, что сегодня ты солгал. А сказать неправду?» Энн склонилась над спинкой кровати и выразительно указала обличающим перстом на маленького преступника. «Это самое ужасное, что может случиться с мальчиком. Почти самое ужасное. Так что, видишь, Марила сказала тебе правду». «Но я думал, что это что-то ужасное будет интересным», — запротестовал Дэви обиженно. «Чем же виновата Марила, что ты так думал? Плохое не всегда интересно. Очень часто это просто что-то гадкое и глупое». «Но было ужасно смешно, когда вы с Марилой заглядывали в колодец», — сказал Дэви, обхватив колени руками. Энн сохраняла серьезнейшее выражение на протяжении всего этого разговора, но, спустившись вниз, в изнемождении упала на кресло в гостиной и расхохоталась так, что у нее заколола в боку. «Рассказала бы и мне свою шутку», — обратилась к ней Марила чуть мрачно. «Не знаю, над чем можно смеяться после такого дня». «Вы тоже посмеетесь, когда услышите», — заверила Энн. И Марила действительно посмеялась, что неопровержимо свидетельствовало о том, насколько значительные успехи сделала она в своем развитии с тех пор, как взяла на воспитание Энн. Но потом она все же вздохнула. «Я думаю, мне не следовало пугать его таким образом, хотя я сама однажды слышала, как священник говорил эти слова какому-то ребенку. Но в тот вечер Дэви просто извел меня. Это было, когда ты уехала на концерт в Кармоди, а я укладывала его спать. Он заявил, что не видит смысла молиться, пока он еще слишком маленький, чтобы иметь для Бога какое-то значение. Энн, я не знаю, что мы будем делать с этим ребенком. В жизни не видела ничего подобного. Я в полном отчаянии». «О, не говорите так, Марила. Вспомните, какой была я, когда сюда приехала». «Нет, Энн, ты никогда не была плохой, никогда. Я понимаю это теперь, когда узнала, что такое по-настоящему плохой ребенок. Ты часто попадала в переделки, это я признаю, но твои намерения всегда были благими. Но Дэви плохой в силу своих склонностей». «О, нет, я не думаю, что это его дурная натура», — горячо вступила Энн в защиту Дэви. «Это просто озорство, а в нашем доме слишком тихо и спокойно для него. Здесь нет мальчиков, с которыми он мог бы играть. И ум у него ничем не занят. Дора слишком чопорна и благоразумна. Она не годится в товарищи для игр резвому мальчику. Мне кажется, было бы лучше послать их в школу». «Нет, – возразила Марила решительно, – мой отец всегда говорил, что не следует запирать ребенка в 4 стенах школы, пока ему не исполнится 7 лет. И мистер Аллан тоже высказывает подобную точку зрения. Близнецы могут немного поучиться дома, но в школу они пойдут только в будущем году. Тогда мы должны попытаться перевоспитать Дэви дома, – сказала Энн бодро. При всех его недостатках он очень милый мальчик. Я не могу не любить его, Марила. Может быть, это и нехорошо, но должна признаться, что Дели нравится мне больше, чем Дора. Хоть она и такая послушная». «Со мной то же самое», — призналась Марила. «Но это несправедливо, потому что Дора не доставляет нам никаких хлопот. Нет послушнее ребенка, и даже не слышно, дома она или нет». «Дора слишком хороша», — заметила Энн. «И она вела бы себя так же хорошо, если бы даже рядом не было ни души, чтобы сказать ей, что хорошо, что плохо. Она родилась воспитанной, и мы ей не нужны». «А я думаю», — заключила Энн, выражая самую жизненно насущную правду, «что мы всегда больше любим людей, которым мы нужны, а Дэви нуждается в нас». «Он действительно кое в чем нуждается», — согласилась Марила. «Рэйчел Лид сказала бы, что он очень нуждается в том, чтобы его хорошенько отшлепать». Глава 11. Факты и фантазии. «Работа учителя необыкновенно интересна», — писала Энн подруге по учительской семинарии. «Джейн находит ее однообразной, но я другого мнения. Что-нибудь забавное случается почти каждый день, и дети говорят такие смешные вещи. Джейн наказывает своих учеников в таких случаях, и, наверное, именно поэтому учительский труд кажется ей монотонным». Сегодня после обеда Джимми Эндрюс пытался правильно написать на доске слово «крапчатый», но это ему никак не удавалось. «Я не могу написать», — сказал он наконец. «Но я знаю, что это значит». «Что?» — спросила я. «Щеки Сенклера, Данелла». У Сенклера действительно очень много веснушек, и я стараюсь не позволять детям высказываться на этот счет, потому что сама была веснушчатой в свое время и до сих пор об этом не забыла. Но мне кажется, что для Сенклера это не важно. И отлупил он Джимми по дороге домой не за это, а за то, что тот назвал его Сенклером. Я слышала о драке, но в частном порядке, так что, пожалуй, не буду ничего предпринимать. Вчера я пыталась научить Лотти Райт складывать. Я сказала, если у тебя есть 3 леденца в одной руке, и ты возьмешь еще 2 в другую, сколько после этого у тебя будет леденцов? Полный рот, — ответила Лотти. Во время урока природоведения, когда я попросила представить мне их соображение о том, почему не следует убивать жаб, Бенджи Слоун ответил очень серьезно, потому что от этого на следующий день будет дождь. «Признаюсь тебе, Стелла, что в школе мне порой невероятно трудно сохранять серьезность, но мне приходится удерживаться от смеха, и только дома я могу дать ему волю. Марила говорит, что ее нервируют взрывы хохота, раздающиеся в моей комнате без всякой видимой причины. По ее словам, несколько лет назад в Графтоне один мужчина сошел с ума, и именно так это и начиналось. Я думаю, что самое трудное и вместе с тем самое интересное в учительской работе – это добиться того, чтобы дети рассказали тебе о своих подлинных мыслях. На прошлой неделе, в ненастный день, я собрала их на большой перемене вокруг себя и заговорила с ними так, как будто сама была одной из них. Я попросила их сказать мне, чего бы им хотелось больше всего на свете. Одни ответы были вполне заурядными – куклы, пони, коньки, но другие оказались на редкость оригинальными. Эстер Болтер хотела бы каждый день носить выходное платье и обедать в гостиной. Ханнабель хотела бы быть хорошей без всякого труда, а Марджери Уайт ей 10 лет захотела быть вдовой. На вопрос «почему?» она серьезно ответила, что если не выйдешь замуж, то тебя будут называть старой девой, а если выйдешь, то муж будет тобой командовать. Но став вдовой, можно избежать обеих этих неприятностей. Но самым замечательным был ответ Салли Белл. Она захотела, чтобы у нее был медовый месяц. Я спросила ее, знает ли она, что это такое. Она сказала, что, по ее мнению, это очень красивый экипаж, потому что, когда ее кузен из Монреаля женился, то приехал к ним в таком экипаже, а до этого обещал, что приедет в медовом месяце. В другой раз я попросила их рассказать мне о самом плохом поступке, который они совершили. Мне не удалось добиться этого от старших, но третий класс ответил вполне откровенно. Элизабел сожгла бумажные папильотки своей тети. На вопрос, нарочно ли она это сделала, она ответила: «Не совсем». Она подожгла только самый кончик, чтобы посмотреть, как будет гореть. Но вся связка запылала вмиг. Эмерсон Джиллис потратил на леденцы 10 центов, которые должен был положить в кружку для церковных пожертвований. Самым тяжким преступлением Аннет и Белл было то, что она съела несколько ягод, которые росли на кладбище. Вилли Уайт много раз съезжал с крыши в своих воскресных брюках. Но я был наказан за это тем, что мне пришлось все лето ходить в воскресную школу в брюках с заплатами. А если человека за что-то наказали, то он не обязан в этом раскаиваться, заявил